Все это крайне занимательно, но, несмотря на отмеченную вами компетентность, я не обладаю необходимыми для переговоров на таком уровне полномочиями», — ответил дворецкий, вспоминая некоторые доклады своих друзей о том, что та же Британия сейчас внимательно наблюдает за Америкой, подготавливая сразу несколько путей развития, начиная открытием похожих школ для мета, заканчивая настойчивой вербовкой обладателей полезных способностей в более закрытые учреждения. «Понимаю, мистер Пенниуэрт», — чуть склонил голову Рассель Гул, — «но я это говорю не только для вас. Понимаете, я далеко не единственный долгожитель Земли, обладающий некоторым влиянием на мир, и не со всеми коллегами у меня хорошие отношения, что заставляет очень внимательно относиться к собственной безопасности. Вспоминая же мои слова про правителей, которые всегда старались держать рядом с собой обладателей интересных способностей, Занна, нас могли обнаружить, лежа в кислородной маске на металлическом диске, удерживающемся на спине у Кларка, поворачиваю голову к девушке в облегающем, но плотном и теплом комбинезоне черного цвета, криптонец, упакованный в скафандр со свинцовым напылением, но пока что без шлема, зависнув на высоте 5 километров над храмом, высеченным прямо в горе, используя свой усиленный слух, дословно передавал напарникам разговор между Альфредом и Расом. В любой момент он был готов сорваться с места, чтобы вытащить дворецкого из настоящей крепости, которую защищали не только сектанты Лиги Теней, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, но и орудия ПВО, обнаруженные рентгеновским зрением. «Понятия не имею, Брюс», — ответила девушка раздраженным голосом. «Я скрыла нас от визуального и магического обнаружения, но если этот Альгул говорит правду, то у него может иметься обладатель необычной способности. И, Брюс, я тебе говорила, что нужно было забирать Альфреда из самолета. Только начнешь чувствовать себя большой лягушкой, как в твое болото приходит крокодил. И что теперь делать? Показаться и дать понять, что мы вправду за ним наблюдаем. Ведь возможно, что это блеф и о нас не знают, но пытаются спровоцировать. И вообще, в мультфильме ничего подобного не было, или это я просто чего-то не видел? Вполне возможно. Передо мной возник выбор: попытаться спасти Альфреда, пользуясь скоростью Кларка, а затем перенести переговоры на нейтральную территорию, либо же открыто заявиться на базу потенциального противника, дав ему в руки все козыри. Во втором случае, даже если Рас имеет самые добрые намерения, я разом поставлю себя в более низкое положение. Как же поступить? Все это началось слишком рано. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 13. Примечание к части. Приятного чтения. У меня есть план, который не может не сработать, заявил находящийся на удерживаемом Кларком диске Брюс, тем самым вызвав у Кента облегченный выдох. Для начала, нужно отлететь километров на 5-7, желательно, чтобы между нами и храмом находилась какая-нибудь гора. Подчинившись приказу, юноша, прибывший на Землю с другой планеты в ракете, воспитанный обычными американскими фермерами, а затем попавший в среду мета-людей, среди коих не чувствовал себя таким уж особенным, нашел взглядом широкую горную площадку с крутыми склонами. Добраться сюда можно было только по воздуху, ну или при помощи альпинистского снаряжения, на что потребовалось бы потратить немало времени, хотя мне, Китти, сам Уин, Затанна и некоторые другие обладатели паранормальных способностей сделали бы это быстро. «Отлично», — молодой миллиардер спрыгнул на землю и несколько раз взмахнул руками, присел и подпрыгнул, разминаясь после долгого ожидания в лежачем положении. «Сейчас мы поступим так. Кларк ускорится до предела, наденет шлем и отправится в храм, найдет Альфреда и Рассель Гула, схватит их и, не замедляясь ни на секунду, вернется сюда. Занна, можешь наложить на него какое-нибудь заклинание против телепатов? Я думаю, что мышление на суперскорости должно быть защитой от чтения мыслей, но если найдется какой-нибудь умник, способный наносить удары по разуму, хотелось бы подстраховаться». Телепат, волшебница и криптонец задали этот вопрос одновременно, переглянулись, а потом Кларк развел руками и отступил, позволяя девушке продолжить. «С чего ты взял, что у Альгула есть такие способности?» «Я просто подумал о том, как именно нас могли обнаружить». Уин поднял указательный палец правой руки и указал себе на голову. «Мы были защищены от визуального и магического обнаружения, но вот наши мысли остались открытыми. Брюс, ты читаешь слишком много комиксов», — чародейка вздохнула. «Если бы у Альгула был телепат такой силы, то он бы не держал его в своем убежище, а использовал вовсю, чтобы собирать компромат на богачей и политиков. В результате, весь мир уже подчинялся бы Лиге Теней. Перестраховка все равно не будет лишней, скрестил руки на груди основатель школы для мета-людей. Или же ты просто не знаешь способа, как это сделать? Я не знаю, вскинулась фокусница, возмущенно вздернув нос, затем гордо приосанилась и, развернувшись к Кларку, заявила: «Смотри, тища Музаранылов, вот, теперь, пока ты спокоен и уверен в себе, никто не сможет пробиться через твою защиту». Так быстро, буквально снял вопрос с языка Кларка Брюс, пока Кент рефлекторно потирал виски, которые словно бы сдавил легкий обруч. «Может, и мне такую защиту организуешь? Во-первых, это не так уж просто, а во-вторых, надежность такой защиты зависит от уверенности и спокойствия того, на кого ее накладывают», — ответила Затанна. «По сути, это усилитель естественного сопротивления человека вмешательством в его разум. Страх, злость, отчаяние – все это способно разрушить защиту за секунды. То же самое касается и пыток. Боль способна расшатать скрепы воли достаточно, чтобы никакая сторонняя защита не помогла. Что же до тебя, Брюс, то твои мысли и без того надежно скрыты. Когда я пыталась в них проникнуть, то ничего кроме геометрических фигур и цифр не обнаружила. А вот с этого момента поподробнее. Зачем и когда ты пыталась проникнуть в мои мысли?» Подозрительно прищурившись, Уин навис над подругой, глаза которой начали бегать словно у воровки, застигнутой на месте преступления, и дураку было бы понятно, что она сболтнула лишнего. «Ну, я хотела узнать». Лицо волшебницы покрылось румянцем. «Что ты обо мне думаешь? Это все здорово», — вклинился в беседу Мэнни. «Но мы, вроде как, пришли спасать Альфреда». «Ты прав», — резко переключился Уин, после чего посмотрел на криптонца и заявил: «Вперед, Кларк, на тебя вся надежда. Сперва, поработай самолетом, а теперь, мне за это слишком мало платят», — ворча, Кент надел на голову водолазный шлем со свинцовым покрытием, защищающим от излучения криптонита, слабость к которому выяснилась во время посещения лаборатории, где проводились исследования влияния метеорита на гены живых существ. «Тебе за это не платят», — напомнил Мейсон. «Кстати, об этом», — поднял руку в восстанавливающем жесте Брюс. «У меня есть для тебя подработка, Кларк. Ты ведь сможешь поднять на орбиту небольшие грузы?» «Альфред ждет», — напомнила волшебница. «Потом поговорите о делах». Благодарно кивнув, Кент сорвался в ускорение, из-за чего весь мир вокруг него будто бы замер. В таком состоянии он пронесся мимо горных склонов, орудий ПВО, установленных на площадках вокруг монастыря, людей в однообразной темной одежде, находящихся в разных позах. Переплетение коридоров, благодаря позволяющему смотреть сквозь стены зрению, тоже не стали проблемой, так что юноша почти сразу нашел своеобразный тронный зал, где подхватил одной рукой Альфреда, а затем и сорвал со своего места Рас Альгула. «А теперь, назад», — пронеслось в голове Кларка, чувствующего себя почти настоящим супергероем, с тем лишь исключением, что они обычно превозмогают разнообразные трудности, побеждают толпы миньонов, а уже потом сталкиваются с главными злодеями, чтобы выслушать зловещую речь. Забавно. Потенциально сильнейший мужчина на Земле исполняет приказы не совсем обычного человека и готов устроиться на работу за зарплату. Пожалуй, это все возможно только благодаря семейству Кентов, которые приучили сына к чинопочитанию, важности денег и исполнению законов, — промелькнуло в моей голове, в то время как воображение нарисовало картину, где Кларк стал приемным сыном какого-нибудь мафиози, ну или африканского диктатора. «Собираюсь ли я обманывать младшего Кента? Разве что в мелочах, ну или вещах вроде того, что помню, как в одной из прошлых жизней смотрел про него мультфильм, да и то обман это весьма условный. В конце концов, Земле нужен вменяемый супермен, умеющий не только быстро летать и больно стукать, но и думать своей головой, способный по производительности обойти любой нынешний компьютер. Собираюсь ли я использовать Кларка? Несомненно, да. В конце концов, он – это идеальный заменитель ракет, доставляющих спутники на орбиту Земли, что позволит моей корпорации совершить новый рывок в самое ближайшее время. А ведь ничто ему не помешает отнести несколько контейнеров на Луну, чтобы организовать там базу для ученых-исследователей. А ведь есть еще и астероиды с разными ценными металлами. Охрана для семейной четы Кентов уже организована, так что через них на суперстарателя конкуренты надавить не смогут. Сам же он будет получать зарплату, которой хватит не только на покупку личного тропического островка, но и на организацию сети детских приютов, больниц, финансируемых частными лицами, ведь комплекс героя у парня хоть и не слишком явный, но вполне очевидный при сколь-нибудь близком знакомстве. Кто не хочет, чтобы его хвалили за хорошие поступки? Правда, придется постараться, чтобы антиреклама от конкурентов из космических программ не давила на него слишком сильно. Уже сейчас Готэм стал совсем другим городом, нежели в 84-м, но несмотря на все мои вложения в компьютерные системы и мобильную связь, уже начавшие себя окупать из-за значительного отставания конкурентов, кредитное бремя никуда не спешит исчезать, так что услуги Кларка хоть и не жизненно необходимы, но крайне важны для корпораций. Не успели мы соскучиться, ну или хотя бы обмолвиться парой фраз, как младший Кент вышел из ускорения над площадкой, где расположилась наша группа. Тут же приземлившись, он поставил Рассаль Гула на край обрыва, а вот Альфреда отнес нам за спины. «Мистер Уин, полагаю», быстро справившись с удивлением, глава Лиги Теней выпрямился в полный рост и слегка поклонился. «Рад лично встретиться со столь многообещающим юношей. Юная мисс Затара, прошу прощения за свой неподобающий вид. Уверяю вас, по собственной воле я бы не решился предстать перед вами в нижнем белье». Кларк, не отводя взгляда от немолодого мужчины в семейных трусах и майке, вопросительно вскидываю одну бровь. У него в тряпках была спрятана куча разных предметов, от игл до непонятных амулетов, прикасаться к которым я не решился, ответил криптонец сухим тоном. «Растет парень, скоро совсем настоящим шиноби станет», промелькнуло у меня в голове, тогда как в душе поднялось удовлетворение. «Мистер Альгул, вы хотели со мной поговорить о чем-то важном?» Вопросительно выгибаю брови. «Я внимательно слушаю. Мистер Уин, я бы предпочел перенести нашу беседу в более комфортное место», отозвался древний интриган, вероятно даже более старый, чем я, с учетом всех осознанных жизней. «Вы похитили моего человека, мистер Альгул», слегка наклоняю голову. «О каком комфорте может идти речь? Вы же не ждете, что я добровольно явлюсь в вашу крепость, полную тренированных убийц? Ваша правда, мистер Уин», не стал спорить раз. «Полагаю, эта партия остается за вами. Все же наличие подчиненного, способного двигаться со столь невероятной скоростью, стало для меня неожиданностью. Придется придумывать методы противодействия. В качестве извинений за доставленные неудобства предлагаю свою помощь в защите вашего начинания со школами для мета-людей и Геройской академии. У меня есть кое-какие связи в правительстве вашей страны, которые помогут принять нужные законы. Хочешь приложить свою руку к кузнице кадров с суперсилами? Ну, я не надеялся, что мне позволит остаться монополистом», не заметив и тени разочарования на лице собеседника, решаю не соглашаться на первое же предложение. Можно было бы избавиться от Рассаль Гула раз и навсегда. Вряд ли яма Лазаря способна восстановить человека из пепла. В конце концов, любой договор с ним – это риск, так как живучий таракан такого уровня найдет способы обойти все условия, формально не нарушая их, даже если для этого придется временно передать бразды правления организации в чужие руки. С другой стороны, его помощь на нынешнем этапе может оказаться совсем не лишней, а вот исчезновение приведет к открытому противостоянию с Лигой Теней, которую как судцов за одну ночь будет не истребить. Ну и, среди моих спутников, к убийству беззащитного старика спокойно отнесутся только мне и Альфред, тогда как Кларк начнет терзаться сомнениями, а Зана. Возможно, сомнения и испытания могут сделать чувство крепче, но я предпочту не проверять это утверждение на прочность. Уж лучше сперва подготовить почву для неоднозначных действий, чтобы в ней не завелись сорняки неуверенности. Придя к такому выводу, принимаю временное решение приступить к переговорам с человеком, столь же опасным, сколь и полезным в краткосрочной перспективе. Стоя на балконе своего особняка в Готэме, смотрю на медленно заходящее за горизонт солнце. В душе царят умиротворение и уверенность в завтрашнем дне, а на краю сознания копошатся многочисленные идеи о том, что еще можно предпринять для укрепления своей вотчины. Как показала практика, принятых мер безопасности категорически недостаточно. С Расом мы расстались далеко не друзьями, но все же равноправными коллегами, с перспективой вновь вцепиться друг другу в глотки в отдаленной перспективе. При этом, как подсказывают мои опыты и интуиция, старика такое положение дел более чем устраивает, он вообще получает странное удовольствие от того, что держит рядом своеобразную банку ядовитых пауков, жрущих друг друга и готовых вцепиться в кормящую руку. В качестве же жеста доброй воли, он согласился послужить посредником в переговорах с другими личностями, заинтересованными моими начинаниями. «Брюс, ты хотел поговорить?» Голос Занны донесся из комнаты, дверь в которую находится за моей спиной, после чего девушка вышла на балкон и встала рядом. Волшебница была одета в облегающие черные штаны и белую тунику до середины бедер, подвязанную черным же поясом, подчеркивающим узкую талию и грудь. Ее волосы оказались распущены, макияж отсутствовал, глаза блестели подозрительностью и опаской. Занна, полностью повернувшись к подруге, беру ее лицо в ладони и наклоняюсь так, чтобы между нами было чуть более 10 сантиметров. «Я хочу, чтобы ты прочитала мои мысли». «Брюс», схватившись за мои запястья, чародейка широко распахнула веки. «Я хочу, чтобы ты знала о том, как я к тебе отношусь», улыбаюсь уголками рта. «Я тебе доверяю и знаю, что ты не станешь искать на меня компромат вроде того, что один юный миллиардер писался в кровать, когда был маленьким». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 14. Примечание к части. Приятного чтения. Широкий монитор, висящий на стене в утопающей в полумраке комнате, заставленный мягкой мебелью от одноместных пуфиков и до широких диванов, вспыхнул голубым сиянием, а затем, начиная от центра, словно раскрывающаяся книга, возникла трещина изображения, превратившаяся в двигающуюся картинку, занявшую всю площадь экрана. В левом нижнем углу красовались белые цифры, оповещающие о том, что наступило 1 января 1996 года, 8 часов утра, а спустя еще секунду после включения телевизора, к визуальному ряду добавился еще и звук. «Доброе утро, Америка! Я Эйприл О'Нил, а это означает, что вы смотрите первые в новом году новости на 6 канале». Фигуристая рыжеволосая девушка, одетая в подчеркивающий ее формы желтый комбинезон с цифрой 6 на груди, обворожительно улыбнувшись камере, заправила за ухо выбившуюся из прически прядку. «И сегодня у нас целая куча новостей, которые не оставят вас равнодушными, а потому запаситесь кофе и сэндвичами, и оставайтесь с нами. Мы продолжим ровно через 30 секунд». Заиграла музыка и на экране появилась заставка, демонстрирующая улицы мегаполиса, по которым ярко сияя фарами несся мультяшный фургончик желтого цвета с узнаваемой эмблемой, лавирующий среди толп прохожих и между другими машинами, чтобы остановиться прямо у ног статуи свободы, на факеле кое-и замер ролик. Взглядом телезрителей вновь предстала новостная студия с ведущей, пара верхних пуговиц комбинезона которой была расстегнута так, чтобы не открывать слишком много, но будоражить воображение мужчин. В конце прошлого года Брюс Уэйн провел пресс-конференцию, на которой ответил на множество вопросов, в том числе касающихся слухов о банкротстве Уэйн Энтерпрайзерс. Эйприл сделала короткую паузу, после чего продолжила решительным тоном. «Все мы помним о скандале, который поднялся в финансовом мире после публикации газетой «Форд» доказательств, что основной работодатель города Готэм, чьи филиалы проникли во все сферы деятельности обычных американцев, который создавал иллюзию преуспевающего бизнеса за счет постоянного расширения и обеспечения сотрудников полным пакетом медицинского страхования, на самом деле существует за счет невероятного размера займов под залог имущества. Мистер Уин тогда заявил, что осознанно пошел на риск ради того, чтобы не позволить родному дому, своим соседям и друзьям потерять работу, жилье и возможность обеспечить будущее своим детям. Цитирую. «Когда моим родителям угрожали из-за того, что они начали строительство нового района города, они не отступили и не сдались, желая видеть Готэм богатым и безопасным, а его жителей – счастливыми. Будучи ребенком, я мало что понимал, но был вынужден быстро повзрослеть и узнать, что такое ответственность не только за себя, но и за людей, жизни которых зависит от твоих решений. Именно тогда, при помощи Люциуса Фокса и Альфреда Пенниуэрта был разработан план, успешное исполнение которого сделает мечту многих людей реальностью, сделает улицы Готэма достаточно безопасными, чтобы родители не боялись отпускать своих детей гулять вечерами, а дети не оставались одни из-за произвола преступников. Преступников, многих из которых толкнуло на кривую дорожку чувство безысходности. Я верю, что в людях преобладает стремление к созиданию, а не разрушению, что подтверждает само появление такой страны, как Соединенные Штаты Америки, родина надежд и возможностей для каждого. И я уверен в том, что если дать людям возможность заниматься честным трудом, при этом будучи уверенными в будущем, они будут это делать. Брюс Уэйн подтвердил, что действительно взял займ под залог семейной корпорации и даже собственного особняка, Но уже сейчас, благодаря успеху дочерней компании «Добро», производящей компьютеры, мобильные телефоны и иные устройства, кредит успешно выплачивается и будет закрыт в течение 10 лет. И пока среди политиков, а также богатых предпринимателей и экспертов шли споры о поступке и перспективах Брюса Уэйна, в самом Готэме произошло кое-что совсем уж необычное. Простые люди стали выходить на улицы города с плакатами в поддержку молодого миллиардера. Артисты, певцы и музыканты устроили ряд выступлений с целью сбора средств в благотворительный фонд, пожертвования в который продолжают приходить до сих пор. Изображение на мониторе сменилось записью с камер репортеров, оказавшихся в центре стихийно образовавшегося митинга фестиваля, где люди выражали свою готовность помочь человеку, не оставившему их в трудную для всех минуту. Были видны и наряды полиции, которые старались поддерживать порядок, но сами не знали, как поступать с толпой, которая вроде бы не творила ничего противозаконного. Мистер Уэйн обещал, что всех пользователей добра после Нового года ждет необычный сюрприз, который разделит мир на «до» и «после», но не дал более никаких подсказок. Мисс Сенил снова заправила за ухо непослушную прядку, при этом продолжая улыбаться на камеру. Ровно в 12 часов и 1 минуту по времени Готэма, на все мобильные телефоны фирмы «Добро» пришло сообщение, что стоимость минуты разговора уменьшается вдвое, а также у устройств, имеющих связь с интернетом, имеется беспрецедентная возможность подключить тариф «Форсаж», позволяющий пользоваться доступом во всемирную сеть без ограничений. Все это стало возможным благодаря тому, что в небе над нашим материком сейчас находится 52 спутника, каждую секунду передающие огромные объемы информации от картинок и музыки, до видеосвязи высокого качества. В Белом доме уже подтвердили, что проект «Звездное небо» был согласован с правительством, которое получило эксклюзивные права на услуги Уэйн Энтерпрайзерс. От себя могу добавить, что уже ознакомилась с некоторыми новыми возможностями своего доброфона и зарегистрировалась в социальной сети Уэйнбук, где будут выкладываться некоторые горячие новости, а также появится возможность задать вопросы лично мне. Кроме того, новости шестого канала создали собственную страничку, куда наши телезрители могут отправлять свои видеоролики с пояснениями, лучшие из которых будут опубликованы в наших выпусках с объявлением имен репортеров-добровольцев. Однако же я прошу вас помнить, что в отличие от профессиональных репортеров у вас нет права рисковать собой в погоне за сенсацией, так что, не нарушайте закон и берегите свое здоровье. И как тебе не стыдно? Спросила Затанна, одетая в длинную белую тунику и плотные черные колготки, сидя у меня под боком, прижав колени к груди, дополнительно обхватив их руками. Мне стыдно, будучи облаченным в серые штаны от тренировочного трико и белую майку, с искренним удивлением смотрю на свою девушку, роман с которой у нас стал активно развиваться после того, как я позволил взглянуть ей на себя моими глазами. «Ты ведь сам все это устроил», — укорила меня волшебница, сурово сдвинувшая тонкие бровки. «Раскрутил скандал о собственном скором банкротстве, подкупил людей, выступивших в твою поддержку первыми, тем самым едва не парализовав город на несколько дней. И все это ради того, чтобы сейчас пожинать плоды популярности как защитника простых людей, которому повезло наткнуться на золотую жилу. И ведь о том, что Кларк поднял все эти спутники на орбиту, упоминается вскользь, хотя без него мне бы пришлось эксплуатировать кого-то другого. Пожимаю плечами и закидываю руки за голову. Тебя, например, меня», — возмутилась моей наглости Занна. «Ты за кого меня принимаешь? За самую сильную и талантливую волшебницу нашего времени, по совместительству еще и являющуюся очаровательной красоткой, страстной воительницей, ну и просто хорошим человеком», — сбил я воинственный настрой подруги парочкой бесхитростных комплиментов. «И скажи, Занна, ты бы отказала мне в помощи поднять на орбиту несколько спутников, тем более, что я вовсе не прошу делать это бесплатно. Кларк уже получил более чем щедрую оплату, половину из которой он собирается отдать на благотворительность. Ты ведь знаешь о том, что он хочет помогать людям при помощи своей силы. Десятки приютов для сирот, больниц и школ получат финансирование из его кармана, о чем будет известно уже завтра. Его уже пытаются переманить военные и другие корпорации, которые на деле увидели то, каким потенциалом обладают мета-люди. И это очередной твой план, но на этот раз по продвижению популярности твоих школ», — обвинительно ткнула меня пальчиком под ребра девушка. «Насколько далеко пролегают границы твоего коварства? Эй, хватит меня выставлять злобным злодеем», — злоумышляющим злодейские замыслы, обиженно надув щеки отворачиваюсь, после чего добавляю вполголоса: «Я сам с этим неплохо справляюсь». С других диванчиков, кресел и пуфиков раздались негромкие смешки, фырки, хмыки и другие звуки, выражающие одобрение-неодобрение моим действиям. Занна же, вспомнив о посторонних, вздохнула с видом «ну что за ребенок», после чего вернула внимание телевизору. «У нас на связи Александр Лютер, генеральный директор и владелец компании LexCorp», Эйприл повернулась в полоборота так, чтобы иметь возможность смотреть на экран на задней стене студии, но при этом не демонстрировать зрителям свою спину. «Здравствуйте, мистер Лютер. Спасибо, что согласились ответить на некоторые наши вопросы и, так как вы занятый человек, я не стану ходить вокруг да около. Скажите, что вы думаете о последнем сюрпризе мистера Уэйна?» «Мисс Санил, доброго вам утра!» Лысый молодой мужчина, одетый в черный деловой костюм с белоснежной сорочкой, сидящий за рабочим столом в кабинете своего небоскреба, улыбнулся. «Вынужден сказать, что восхищаюсь Брюсом Уэйном. Давно я не видел того, чтобы человек так ловко играл словами, обводя вокруг пальца народные массы. Это заслуживает уважения. Что вы имеете в виду, мистер Лютер?» Искренне удивилась репортерша. «Всего лишь то, что одним своим действием Брюс Уэйн показал, что не так уж и сильно заботится о простых людях». Эйприл чуть пожал плечами и развел руками Лютер, словно бы говорил о чем-то очевидном. «Позвольте я поясню, спасибо. Вы знаете о том, сколько людей работают над космическими технологиями на всех этапах разработки очередного корабля, отправляющегося в космос. Ученые, положившие свою жизнь на алтарь науки в стремлении разработать более прочные, легкие, устойчивые материалы. Рабочие, с утра и до ночи трудящиеся на заводах. Уборщицы, секретари, бухгалтеры. Труд всех этих людей обесценивается одним единственным парнем в скафандре, который поднимает на орбиту не самые продуманные конструкции, чтобы один миллиардер сумел запустить какую-то социальную сеть. К чему это приведет? А я вам скажу, мисс Санил, космические программы, в которые государствами вкладываются огромные суммы, не способные конкурировать с возможностями одного человека, коему повезло выиграть в генетическую лотерею, сперва начнут терять финансирование, а затем и вовсе закроются. Прогресс, что стремился вперед семимильными шагами, остановится, тысячи, а то и миллионы человек потеряют работу, но зато у них будут доброфоны, на экранах которых можно смотреть картинки котиков. Это ведь лучше, чем сытые желудки наших детей, не так ли? Мне кажется, что вы преувеличиваете масштаб проблемы, мистер Лютер. Ведущая продолжала улыбаться, но на ее лице проступила озадаченность. Я уверена, что все не настолько критично. Вы очень наивны, Эйприл. Лысый мужчина снисходительно улыбнулся. Не так давно мистер Уэйн инициировал открытие Геройской Академии, в которой готовит людей самых разных специальностей, начиная программистами и врачами, заканчивая спасателями и полицейскими. Начинание прекрасное, и я даже готов ему аплодировать, если бы не одно «но». Сегодня мы увидели, как в небо поднимаются 52 спутника, запущенные в космос без помощи ракет, усилиями одного человека. Завтра появится какой-нибудь повелитель рыб, который сделает нерентабельным рыбный промысел, послезавтра. Вы хотите сказать, что мета-людям нужно запретить использовать их способности? Нахмурилась Анил. Нет, разумеется, нет, снисходительно улыбнулся Лекс. Просто я хочу обратить внимание на то, что люди с необычными способностями имеют некоторые преимущества над простыми трудягами, о которых так заботится, по крайней мере, на словах, мистер Уэйн. Браво, ты и вправду хорош, лысый костюм. Я бы даже сказал, одноударник. Выступление Лютера меня и вправду порадовало, так как позволило прямо сейчас начать новый этап своей программы. Одну минутку, мистер Лютер. Ведущая приложила пальцы к наушнику, скрытому под волосами прически. Мне сообщили, что на страницу 6-го канала в Уэйнбуке пришел вопрос. Вы готовы на него ответить? Разумеется, Эйприл. Расслабленно отозвался Лютер. Спрашивайте. Для того я и согласился на этот разговор. ГХМ. Мистер Уэйн благодарит вас за то, что вы подняли эту щекотливую тему и обещает, что возьмет на высокооплачиваемую работу каждого специалиста, который подпадет под сокращение в космической программе. Рыжеволосая девушка помедлила, после чего решилась и выпалила на одном дыхании. Придете ли вы на свадьбу Брюса Уэйна из Атаны Затара? М. Лютер удивился, но на фоне эмоций, которые возникли в моей гостиной, это было чем-то совершенно незначительным. С удовольствием. И раз уж мне предоставилась такая возможность, я поздравляю жениха и невесту со скорой свадьбой. Буду ожидать официального приглашения. Брюс, вопросительно посмотрела на меня волшебница, на что я ответил тем, что текучим движением переместился на пол, чтобы встать на одно колено, а затем достать из-под дивана коробку с кольцом. Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак, Брюс Всемогущий 15. Примечание к части. Приятного чтения. У обочины дороги перед рестораном, расположенным на первом этаже высотного торгового центра, верхние этажи которого сдавались под офисы разнообразных фирм, остановился черный лимузин с тонированными стеклами, сверкающий свежей полиролью. Из распахнувшейся двери пассажирской части салона, поправив на голове форменную фуражку, выбрался высокий серокожий мужчина в черном костюме, идеально сидящем на мускулистом теле мета-человека, острым взглядом осмотревшего улицу на предмет опасности. Следом за ним под открытое небо вышел тоже высокий, но выглядящий заметно более низким мужчина в коричневом костюме тройки, с доброжелательной улыбкой на лице, отправившийся к дверям заведения, уже распахнутым во всю ширь услужливыми привратниками. Александр Лютер сидел на втором этаже заведения, горцующий пони, совмещающего в себе стилизацию под средневековый трактир и первоклассное обслуживание вышколенных сотрудников. Он находился в отдельном кабинете с массивным деревянным столом, резными стульями, бутафорным камином с несколькими поленьями за закрытой решеткой, медвежьей головой на специальной стене трофеев. На фоне всего этого его собственный деловой костюм казался каким-то чужеродным, на что мужчина благополучно не обращал внимания. В углу комнаты, изображая из себя предмет интерьера, застыл Джонни Кэш, телохранитель мультимиллиардера, еще недавно считавшегося самым перспективным бизнесменом Америки, если не всего мира вовсе. Однако же трюк, выкинутый Брюсом Уэйном под Новый год, фигурально выражаясь, перевернул игральную доску, на которой различные предприниматели выстраивали стратегию развития своего бизнеса. Кого-то это не слишком сильно затронуло, кому-то даже помогло, но основные соперники сразу почувствовали перемены. Из каждого телевизора звучит имя Уэйна. Каждый ребенок хочет получить свой Доброфон. Правительственные службы открыто заявляют о сотрудничестве с Уэйн Энтерпрайзерс, как и о нежелательности того, чтобы им мешали частные лица. Ничем не выражая своих эмоций, Александр орудовал ножом и вилкой, разделывая нежнейший стейк, внутри своей головы прокручивая отчеты служб безопасности, где говорилось о подготовке ответного удара со стороны других представителей бизнеса. Вброшенную им идею о несправедливости найма мета-людей подхватили различные правозащитники и профсоюзы, получившие стимул в виде анонимных взносов на счета лидеров. В Готэме, разумеется, у Брюса была едва ли не стопроцентная поддержка населения, так как за годы бурного развития на него стал работать каждый третий горожанин, с учетом детей и стариков. Только вот в других городах Америки ситуация значительно отличалась, из-за чего недовольных было найти гораздо проще, пусть и лишь сейчас. Объявление об открытии целой сети приютов, детских садов, школ и больниц, спонсируемых Кларком Кентом и Брюсом Уэйном, стало новой информационной бомбой. А ведь еще не улеглись обсуждения готовящейся свадьбы, Лютер был вынужден признать, что если дела и дальше будут развиваться как сейчас, то честными методами Уэйн Энтерпрайзерс будет не остановить, так как своей космической программой и захватом рынка мобильного интернета они стали получать даже не мифическую 1000% прибыли, благодаря чему у них освободились значительные ресурсы для социальных программ. Благодаря своим агентам, внедренным в разные корпорации, в том числе и в Готэме, Лекс имел представление о начавшейся тихой войне спецслужб, подчиняющихся как частным лицам, так и целым государствам. Если бы не прикрытие со стороны ФБР, то Уэйну не помогла бы и его армия наемников, усиленная мета-людьми, получившими специфическое обучение, неудивительная информированность обо всем, что происходит в черте города. Но словно этого было мало, различных диверсантов, шпионов, провокаторов вылавливала еще одна сила, о которой было известно то, что на нее работают настоящие ниндзя. Если бы я не был уверен в обратном, то решил бы, что живу в каком-то комиксе, ну или японском мультфильме, хмыкнул про себя миллиардер, отвлекаясь на открывшуюся дверь. «Мистер Лютер, прибыл мистер Уэйн», — сообщил работник горцующего пони. «Он с телохранителем уже поднимается на второй этаж. Прикажете подать напитки?» «Да», — коротко отозвался Александр, при помощи салфетки вытирая руки. Не прошло и 5 минут, как в отдельный кабинет вошел сперва серокожий здоровяк, о котором порой шутили, что если девушки покупают сумочки и туфли из крокодиловой кожи, то Брюс Уэйн обзавелся целым телохранителем, а затем и сам виновник глобального переполоха. Разведя руки в стороны, он лучезарно улыбнулся и воскликнул: «Лекс, как же я рад тебя видеть! Ты ведь не против отбросить все эти церемонии? Я так и знал!» «Брюс», — коротко кивнул лысый мужчина, поднявшись из-за стола, чтобы пожать протянутую руку, в конце концов, ему не сложно, а собеседнику приятно. «Должен признать, что несколько удивлен твоему желанию встретиться. Тем более, что сейчас ты должен готовиться к свадьбе. Мы не Мейсон, о коем известно то, что он обладает нечеловеческими силой и прочностью, обостренными органами чувств, а также владеет минимум 2 боевыми искусствами на неплохом уровне», встал позади и слева от своего нанимателя, в доме коего жил с момента своего освобождения из цирка. Александр признавал, что несмотря на свою не самую презентабельную внешность, этот мета-человек более чем стоит затраченных на него средств, так как один на один может выйти против небольшой роты простых солдат или наемников, с немаленьким шансом оказаться победителем. И у Уина таких защитников пара десятков, не учитывая ту же гепарду, не уступающую чудо-женщине ни в чем кроме полета, отметил про себя обладатель шикарной лысины, всем видом демонстрируя дружелюбие и полное расположение к собеседнику. «Честно говоря, Занна несколько обиделась на меня за то, что я объявил о свадьбе по телевидению», развел руками Брюс, устроившийся на стуле напротив, после чего взял со стола меню. «В качестве мести она решила, что будет хорошей идеей привлечь меня к подготовке мероприятия на всех этапах, кроме выбора свадебного платья. Ну а так как сейчас она именно его и выбирает, у меня появилась возможность временно покинуть Готэм. Не опасаешься оставлять ее одну?» — вскинул бровь Лютер. «Все же сейчас в Америке несколько неспокойно. Я верю в нее и гепарду Скитти, которые сопровождают мою невесту на этом непростом пути», — Уин кивнул официанту, указал несколько пунктов в кожаной книжечке, после чего откинулся на спинку стула и взглянул точно на Александра полностью серьезным взглядом, отбрасывая всяческую дурашливость. «Рад, что ты согласился встретиться так скоро, Лекс. Не мог же я упустить возможность лично поговорить с человеком, который нанес серьезнейший удар по одной из сфер моего бизнеса», — уголками рта усмехнулся сам лысый мужчина, взгляд коего не уступал в уровне жесткости его собеседнику. «Не откроешь секрет, чем ты купил полную поддержку правительства. Не спорю, что спутники связи – это прекрасно, но все же недостаточно для того, чтобы люди в черном лично начали бегать по стране и гасить очаги возмущения. Кроме того, что мной уплачены налоги на 50 лет вперед», — вскинул левую бровь Уэйн, но не стал дожидаться ответа на риторический вопрос и продолжил. «Лунная программа». «Прости, что?» – изобразил недоумение Лютер, в уме начавший прокручивать варианты того, как именно можно воплотить влажную мечту правительства США времен Холодной войны, не считать же за успех отправку пары лунных модулей, воткнутый в землю флаг и отпечаток сапога на лунном грунте. «Мы начали строительство лунной базы», — пояснил Брюс тоном, словно говорил о вчерашней погоде. «Кларк, конечно, не космический корабль, но ему более чем под силу отнести на спутник Земли пару-тройку сотен контейнеров с оборудованием, которые нужно просто разместить в указанном месте, а затем соединить между собой. Модульное жилье – очень удобное изобретение, Лекс. Открыто об этом будет объявлено уже тогда, когда с Земли взлетит первый рейсовый космический корабль, перевозящий сотрудников лунной лаборатории. Как видишь, твои обвинения в том, что из-за нас космическая программа пострадает, не слишком точны. Просто благодаря Уин Интерпрайзерс, Америка получила возможность ускорить проекты, до которых у правительства руки дошли бы не раньше, чем через десяток лет. И да, Лекс, сейчас между США, Россией и рядом других стран ведутся переговоры о совместном освоении Луны, строительстве нескольких модульных космических станций, создании орбитальной группировки спутников, предназначенных для защиты Земли от космических угроз вроде метеоритов и пришельцев. «Пришельцев», — изобразил скепсис на лице Лютер. «А чему ты удивляешься?» — в свою очередь удивился Уэйн. «У нас парень в скафандре работает челноком между Землей и Луной, где-то в океане скрыт остров Амазонок, находящихся под защитой настоящих греческих богов. Волшебники скрываются в тени, а разнообразие сил мета-людей вовсе не поддается подсчету. И при всем этом ты считаешь, что люди – единственный разумный вид во Вселенной. Это очень самоуверенное и высокомерное мнение, Лекс. Я признаю, что могут существовать пришельцы, после непродолжительной паузы изрек Александр. Но, магия, я ученый, а потому привык опираться только на науку. И, если во Вселенной есть что-то, что можно назвать магией, это только потому, что мы не имеем достаточного уровня технологий для ее изучения. Пусть так, не стал спорить Брюс. В любом случае от того, как именно ты назовешь явление, его суть не изменится. Разговор на время прервался, пока вернувшийся официант расставлял на столе блюда и бокалы. Когда же он ушел, Лютер задал несколько тревожащий его вопрос. «Ты уверен, что мне можно все это рассказывать? Я уверен, что твоя служба корпоративной разведки и без того поставляет все необходимые сведения», — пожал плечами неофициальный правитель Готэма. «Но я попросил о встрече не ради того, чтобы похвастаться своими успехами». «Удиви меня», — усмехнулся Лекс, отпивая из бокала небольшой глоток белого вина. «Александр Лютер, согласишься ли ты стать президентом Соединенных Штатов Америки?» — торжественно провозгласил владелец Уин Интерпрайзерс, заставив лысого мужчину поперхнуться и закашляться. «Шафером быть не предлагаю, это дело по-настоящему серьезное, которое кому попало не поручишь. ГХМ, утерев лицо очередной салфеткой, Лекс недоверчиво посмотрел на собеседника, продолжающего демонстрировать внешнюю расслабленность. «И почему с этим предложением ты пришел ко мне? Тебе не безразлична судьба Земли. Ты, уважаемый член общества, у тебя имеются средства и мозги, чтобы либо стать опасным противником, либо полезным союзником», — Брюс развел руками в извиняющемся жесте. «Я предпочитаю не плодить себе врагов в ситуациях, когда можно получить друзей. От сотрудничества же мы оба получим гораздо больше, чем от бессмысленного противостояния. И почему же ты сам не нацелился на эту должность?» Справившись с удивлением, вернул себе хладнокровие Лютер, но бокал все же отставил. «У меня свадьба на носу, да и бизнес требует непрерывного пригляда», — доверительно ответил Уин. «Но лет через 5-10, когда с самыми срочными делами будет покончено, а дети перестанут нуждаться в присутствии отца рядом, я обязательно попробую». «То есть мне ты хочешь предложить стать президентом потому, что у меня нет личной жизни?» — удивился и даже несколько возмутился Александр, на что получил пожатие плечами и какую-то смущенную улыбку собеседника. «Мне нужно это обдумать. Пожалуй, ответ я дам на твоей свадьбе». «Не хотелось бы», — вздохнул Брюс, тут же пояснив. «Я согласен, это не те слова, которые я хочу услышать на своей свадьбе от лысого мужика, даже если он мультимиллиардер». Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак. Брюс Всемогущий 16. Примечание к части. Приятного чтения. Пройдя в свой кабинет, усаживаюсь за рабочий стол и, поправив коричневый жилет, надетый поверх белой рубашки, нажимаю кнопку настольного коммуникатора. Динамик начинает едва заметно шипеть, и я произношу в полный голос: «Китти, пригласи первого посетителя». «Сию минуту, мистер Руин», — мурлыкнула в ответ девушка-кошка, продолжающая осаду Мэнни Мейсона, приставленная ко мне Занной, чтобы всякие вертихвостки рядом не крутились, учитывая, что девушка – мета-человек и обладательница не только бархатистой шерстки, но и хвоста. Фраза кажется несколько ироничной. «И ведь я точно знаю, что волшебница меня не ревнует, но все равно продолжает эти игры, проверяя мое терпение. Но не дождется. Подобными мелочами меня уже как пару жизней не испугать. Тем более, что в ответ я приставил к ней гепарду, чтобы отваживала всяких наглецов». Откинувшись на спинку кресла, чуть пододвигаюсь к столу и сцепляю кисти рук на краю столешницы. «Кому-нибудь могло бы показаться, что мы с Занной друг другу не доверяем, но на самом деле все эти проявления ревности – просто игра. Главное, чтобы она из шутки и выступления на публику не превратилась в суровую реальность, доставляющую неудобства. Генри сообщил, что моя невеста готовит на свадьбу особенный сюрприз, однако же отказывается колоться, какой именно из-за того, что Затанна пригрозила превратить его в домашнего хомяка. Неужели это месть за предложение, сделанное по телевидению на всю страну? Какая же моя волшебница злопамятная! Скорее бы настал этот день». Вынырнув из своих мыслей, полностью концентрируюсь на госте, что вошел в мой кабинет. Невысокий силуэт, кутающийся в коричневый плащ с глубоким капюшоном, двигающийся плавно и бесшумно, остановился в паре метров перед столом и коротко поклонился, сложив скрытые рукавами кисти перед грудью. Ростом незнакомец был примерно 1,24 м, судя по походке, имел не совсем человеческое телосложение, а судя по запаху, который удалось учуять благодаря обостренному обонянию, мог похвастать повышенной волосатостью и сыростью в месте проживания. «Приветствую вас, господин Уэйн, и прошу принять мою благодарность за то, что согласились встретиться», — мягким, спокойным голосом заговорил посетитель, затем поднял руки к капюшону и скинул его с головы. «Мое имя – Сплинтер, и я прошу вас принять на службу меня и моих сыновей, Абана, а ведь я знал, что где-то видел эту Эйприланил. Как оказалось, в этом мире легенды о гигантских крысах-мутантах, проживающих в канализации Нью-Йорка, это вовсе не досужие домыслы и выдумка желтой прессы. А если верить словам моего нового знакомого, то репортеры не знают и половины о богатстве фауны подземных коммуникаций Большого Яблока, изрядно подгнившего и изъеденного туннелями. Почему меня не предупредили о том, что встречи ожидает настоящая человекоподобная, разумная крыса? Ну, в моей школе одаренных подростков кого только нет, в том числе и звероподобных людей, так что на внешность никто давно не обращает критичного внимания. Тот же факт, что одет гость оказался крайне бедно, но вполне себе аккуратно и чисто, вполне укладывался в шаблон о мета-человеке со сложной судьбой, с тем лишь исключением, что он не человек вовсе. Учитывая же наличие у меня отдела ученых, занимающихся мутациями, то это словно приглашение вывести новую разумную расу. Стоит ли мне опасаться вторжения армии каменных людей под командованием говорящего мозга с щупальцами, сидящего в животе человекоподобного робота, либо же нужно искать просто суперумного космического преступника, возглавляющего клан ниндзя? Мой новый вассал, на вполне неплохом уровне освоивший и подстроивший под свое телосложение некое тайное боевое искусство, ответить на этот вопрос не может. Вообще, о себе времен бытия обычным животным он помнит крайне немного, так как полноценным мышлением тогда похвастать не мог, что логично, так как и взрослый человек не ответит на вопрос, что происходило вокруг него в 3 года и раньше, а первые полностью осознанные воспоминания связаны с поиском еды для 4 черепашек. И вот думай теперь, то ли это беглые эксперименты очередных безумных ученых, которых в этом мире огромное множество, а сходство с виденным в первой жизни мультфильмом – совпадение, то ли вправду где-то в Нью-Йорке скрываются пришельцы. И я не удивлюсь, если верными окажутся сразу оба варианта, которые выльются в сражение на территории Америки гостей из космоса против захватчиков из другого измерения. Генри, проследивший за разумным крысом до убежища в складском районе, где его ожидали 4 сыновей, сообщил о невозможности взять под контроль тело Сплинтера. Не то, чтобы мне это вообще было нужно, но никакая информация, в том числе и об ограничениях возможностей моих приближенных, лишней не бывает. Впрочем, никогда нельзя отбрасывать вероятность, что он научился отменно врать, а сам давно выводит в катакомбах Готэма армию крысолюдов, чтобы однажды с их помощью уничтожить человечество. На всякий случай, пусть лично я не помню ни эмблемы, ни упоминания гражданской личности Шредера в этом мире, и Люциус, и Альфред, и Освальд получили приказ найти всю возможную информацию, связанную со знаниями из мультфильма о пиццеядных черепахах. В конце концов, если они потерпят неудачу, то это можно будет считать даже большим успехом, нежели если им удастся выйти на кого-нибудь вроде Бакстера Стокмана, которого можно перевербовать обещаниями денег, славы, доступа к космическим технологиям. К слову о последних, мои несуществующие друзья. Кларк Кент передал в руки моего научного отдела свою люльку-ракету, в грузовом отделе которой обнаружились устройства неизвестного предназначения. Эмоции ученых после этого можно было описать как прямую, под крутым наклоном опускающуюся все ниже и ниже от восторга и предвкушения, до злости и разочарования в себе, с промежуточным результатом в качестве уныния. Не то, чтобы мы вовсе не смогли получить никакой пользы от изучения образцов, но и резкого прорыва в новую эру, где строятся города из кристаллов, управляемые доброжелательно настроенными Ви, не случилось. В ракете обнаружился прибор, на котором настоящий отец Кларка сохранил некоторые знания о Криптоне и послание для сына, а также зародыш для так называемой крепости одиночества, на самом деле, научного центра. Однако же мы пока что не решаемся использовать инопланетную разработку по назначению, так как скрыть подобное будет, если и не невозможно, то очень непросто, и у всех заинтересованных личностей возникнут закономерные вопросы. Впрочем, если Кент примет окончательное решение, то возражать я не стану. Но он не спешит, так как не чувствует себя одиноким, а еще не хочет в глазах остальных становиться чужаком. Ведь это в известной мне по фильмам-мультфильмам истории Супермен, скрывающий свою силу одинокий мужчина, старающийся реализовать свои амбиции и возможности путем совершения подвигов. Здесь же и сейчас Кларк, мета-человек, принятый в общество необычных, но людей, которые не смотрят на него как на монстра, а принимают все странности как должное. Хм, не сделал ли я хуже? Из хороших новостей можно выделить то, что Лекс все же принял предложение о союзе, благодаря чему уже сейчас начинает свое восхождение на политический олимп Соединенных Штатов. Попутно мы заключили несколько контрактов, которые должны ускорить развитие космической программы, в том числе и в сторону укрепления защиты против иноземных вторжений, решив начать с систем раннего обнаружения потенциального противника. Не могу сказать, что доверяю Лютеру. В конце концов он, богатый предприниматель с не совсем прозрачным прошлым, собственными амбициями и пытливым умом. В том же мультсериале, пусть и исключительно из-за мягкосердечия самого Кларка, он был серьезным противником, создававшим клонов, роботов, оружие против Супермена и других героев. Уверен, что мне он тоже не доверяет, а уже сейчас готовит какие-нибудь контрмеры против имеющихся в моей обойме мета-людей, наемников и технологий. Жаль, но без какого-нибудь магического контракта мы не сможем полностью открыться, а на подобное ограничение своей свободы уже не пойдет сам Лекс. Или же я вижу то, чего нет на самом деле. Из крайне неоднозначных новостей, Талия Аль-Гул попыталась стать моей секретаршей, что, собственно, побудило Затанну протолкнуть Китти на вакантную должность. В конце концов, таким образом мы с одной стороны прикрывали очень важную позицию, ограничивая доступ расы к информации, с другой же, демонстрировали общественности, что всерьез относимся к собственным словам о мета-людях, которых нужно интегрировать в общество невзирая на внешность и силы. Только вот дочь главы Лиги Теней оказалась упрямая и упорная, а потому нанялась в отдел кадров, передав слова своего отца о том, что теперь она исполняет роль связного между нашими организациями. В результате этого прогнать ее, при этом не продемонстрировав ни самому вредному представителю теневого мира свою враждебность, уже нельзя. Иногда я скучаю по временам царствования в роли хозяина огня, хотя там тоже приходилось юлить и идти на уступки. Молодой мужчина в деловом костюме, темных очках с беспроводной гарнитурой в ухе и газетой в руках, висел в воздухе на высоте сотни метров над главной площадью Готэма. Сам город пестрел яркими флажками, свисающими гроздями разноцветными воздушными шариками, букетами цветов и фонариками в форме сердец. Казалось, что каждая улица тщательно отмыта, на каждом окне маркерами написаны поздравления и нарисованы улыбающиеся рожицы, каждый прохожий одет в самый лучший праздничный наряд. «Прибыла яхта Александра Лютера», — прозвучал голос в динамике гарнитуры, заставив Кларка повернуть лицо в сторону порта, где к причалу подходил белоснежный корабль, обвязанный поперек корпуса огромной подарочной лентой, завязанной в бантик на крыше палубной надстройки. «Выпендрежник», — припечатал Кент, просвечивая судно рентгеновским зрением, стараясь обнаружить возможную угрозу вроде отряда наемников, боевых роботов, баллонов с отравляющим газом, бомбы. «Чисто. Можете запускать журналистов и безопасников». «Принято», — отозвался голос командира гвардии Кентов. «Брюс, я в шоке от того, что твоя свадьба превратилась в военную операцию. В еще большем шоке я от того, что эти меры оказались не напрасны», — промелькнула мысль в голове у обычного криптона-американца, о статусе которого знало от силы 10 человек, включая его приемных родителей. «По северному шоссе движется туристический автобус синего цвета», — вновь зазвучал голос в гарнитуре. «Восьмая миля». Кларк развернулся в воздухе и посмотрел в указанную сторону. Его глаза прищурились, а затем на секунду расширились, а в голосе зазвучала сталь. Под рясами у монашек бронежилеты и пистолеты, в грузовом отделе взрывчатка. «Нужна моя помощь?» «Принято. Начинаем операцию по перехвату». «Продолжай наблюдение», — отозвался офицер СБ, в то время как въезд в город перекрыл грузовик. «Генри, что у тебя?» — обратился Кларк к повелителю крыс, который при помощи своих питомцев патрулировал подземные катакомбы, канализацию, отдаленные районы Готэма. пара банд перебравших хулиганов, но их уже обезвредила полиция», — отозвался напарник спустя секунду реального времени. «Как-то слишком тихо. Мы всю неделю отлавливали разных подозрительных субъектов. Может, они решили сдаться?» — предположил Кент. «Кларк, с юго-востока летит гражданский самолет с неисправным двигателем. Пилот просит разрешения на посадку в аэропорту», — тут же отозвался на слова молодого мужчины динамик устройства связи. «Ну вот, сглазил», — посетовал про себя Кент, решительно складывая газету, чтобы убрать ее в карман пиджака. Система дальнего обнаружения зафиксировала неопознанный объект, летящий со стороны Марса. «Предположительное время вхождения в атмосферу – 20 минут», – вклинился новый голос в переговоры службы безопасности. «Пентагон запрашивает помощь». «Свадебный кортеж выехал от особняка к церкви», – отчитался один из наблюдателей, расположенных на крышах многоэтажных домов. «Я займусь самолетом, а потом», – начал говорить Кларк, но закончить не успел из-за нового сообщения. «Наблюдательная сеть госпожи Затонны фиксирует множественные пространственные искажения», — встревоженно прозвучал голос волчицы-оборотня, которую привлекли к обеспечению безопасности мероприятия из-за того, что обладателей магии в штате Уэйна можно было пересчитать по пальцам. «Черт, Брюс, не дай бог тебе еще раз жениться».